«Я полагаю, господин Рихтер ценит искренность», – пробормотал он. «И интеллект, интеллект», – обрадовалась Минджу. «Значит, он любит умных собеседниц. А о чем он любит беседовать? О магии, о политике, о крысах?» Последнее слово она произнесла с легкой усмешкой, заметив, как несколько серых зверьков пробежали по снастям над их головами. Симон подавился воздухом. «О крысах? Почему, то есть? Откуда такой вопрос? Ну, он же их повелитель, разве нет?» – невинно спросила Минджу. «Такой необычный талант. Интересно, а других животных он тоже может? Искренность, говорите?» Внезапно в разговор вмешался еще один женский голос. Оба обернулись и увидели Ольгу, которая появилась словно из воздуха. Черноволосая девушка опиралась о мачту, скрестив руки на груди, и наблюдала за ними с выражением слегка скучающего любопытства. «Госпожа Ольга!» – воскликнул Симон, понимая, что запахло жареным. К тому же, как рыцарь, он не мог позволить, чтобы репутация беседующей с ним дамы как-то пострадала, и он немедленно попытался ее прикрыть. «Мы просто беседовали о том, как произвести впечатление на мужчину», – закончила Ольга с невинной улыбкой. «Я слышала. Очень познавательная беседа». Наследницу рода Рихтер было трудно сбить с толку, тем более в таких вопросах, когда очередная наглая девица очевидно рассчитывала на внимание Макса. Даже Октавию Ольга приняла не сразу и до сих пор не была уверена, достойная ли это для него пара. Но ведьмочка прошла с ними через огонь и воду, так что было бы несправедливо позволить какой-то новой профурсетке подбивать клинья к Максимилиану, пока Октавия даже не может покинуть Рихтерберг, и Ольга не могла не вмешаться. Конечно, на открытый конфликт она идти не собиралась, но дать понять, как к этому относится, и слегка припугнуть наглую девицу, почему нет? Но Минджу тоже не привыкла сдаваться так быстро, и испугать ее было задачей непростой. Она выпрямилась, и ее черные глаза заблестели, будто превратившись в стальное оружие. Женщины всегда интересуются тем, как понравится достойным мужчинам. Это естественно. О, безусловно, согласилась Ольга, подходя ближе. Хотя, знаете, по моему опыту, самые достойные мужчины ценят тех женщин, которые интересуются не только тем, как им понравится. Какой просвещенный взгляд, снисходительно произнесла Минджу, и в ее голосе появились стальные нотки. Но насколько умно делать выводы, совершенно не зная человека? Надеюсь, столь легкомысленные суждения не отвечают вкусам господина Рихтера. Ольга едва сдержалась, чтобы не ответить максимально резко, но все-таки поджала губы и удержала себя в рамках приличий. Иногда первое впечатление бывает удивительно точным, особенно, когда человек открыто заявляет о своих намерениях. Симон нервно переминался с ноги на ногу, чувствуя, как атмосфера накаляется. Две девушки смотрели друг на друга, и он чувствовал, что воздух между ними буквально искрит. Наконец Минджу изящно улыбнулась. «Что ж, благодарю за беседу», — сказала она, обращаясь к Симону. Это было очень познавательно. Она направилась к каютам. Ее шелковое платье развивалось на ветру. На полпути она обернулась. «Кстати, госпожа Ольга, вы такая заботливая спутница. Прямо как верная Акитайну. В наших краях крайне популярна эта порода собак. Всегда начеку, всегда готова защитить хозяина». С этими словами она быстро скрылась за дверью каюты, явно не желая получить в ответ такой же сомнительный комплимент. Ольга проводила ее осуждающим взглядом. «Ну и характер», — фыркнула она. «Симон, надеюсь, ты не рассказал ей ничего важного?» Симон покачал головой, все еще чувствуя себя не в своей тарелке. «Конечно нет, я просто пытался быть вежливым». «Знаю», — Ольга похлопала его по плечу, «но в следующий раз, когда красивая девушка начнет расспрашивать тебя о Максе, просто скажи, что он любит умных женщин, которые не задают слишком много вопросов». Симон кивнул, а Ольга направилась к корме, бормоча себе под нос. «Собачка, ну надо же, она всерьез надеялась меня этим оскорбить, да в мире нет ни одного существа лучше, чем мой арчи и наши гончие. Предпочту, чтобы меня сравнивали с ними, а не с такими фифами, как она». Вечерний морской воздух был наполнен соленой прохладой, когда я вышел на палубу размять ноги. Солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая небо в оттенки золота и багрянца, а наш корабль мерно покачивался на волнах, направляясь к владениям клана Такахаши. Однако идиллическую картину портила явная нервозность команды. Матросы сновали по палубе с напряженными лицами, проверяя снасти и что-то обсуждая приглушенными голосами. Несколько человек таскали к бортам странные устройства, напоминающие гарпуны, но значительно более массивные и украшенные защитными рунами. Увидел я и несколько более привычных моему глазу мантикоров. «Что происходит?» – спросил я у Алидимира, который стоял у мачты, внимательно наблюдая за действиями команды. Он обернулся ко мне, и я заметил в его глазах легкую тревогу. «Ночная смена», – коротко ответил он. «Здесь, в проливе тысячи глаз, после заката активизируются местные хищники. Монстры очагов», – уточнил я. «Хотя это было бы довольно странно, только если мы не собираемся плыть над этими самыми очагами, что не похоже». Али покачал головой. «Нет, это нечто иное. Древние создания, которые населяли эти воды задолго до появления очагов». Он указал на суетящихся матросов. «Видите, как они готовятся. Сейчас капитан прикажет заглушить двигатели и перейти на тихий ход». Словно в подтверждение его слов, ровное гудение, которое сопровождало нас всю дорогу, стихло, и корабль заметно замедлился. В наступившей относительной тишине стали отчетливо слышны плеск волн на борт и скрип снастей. «Эти твари реагируют на шум и вибрацию», — продолжал Али. «Чем быстрее и громче движется судно, тем больше вероятность привлечь их внимание. Поэтому ночью все корабли переходят на минимальную скорость и стараются не производить лишнего шума». Я проследил за его взглядом и увидел, как несколько матросов указывают за борт, что-то взволнованно обсуждая. Подойдя ближе, я различил в воде огромную темную тень, скользящую параллельно нашему курсу. «Морские драконы», — пояснил подошедший к нам боцман, пожилой мужчина с обветренным лицом и руками, покрытыми татуировками в виде защитных символов. «Еще рано для охоты, но они уже начинают патрулировать свою территорию». «Морские драконы?» — переспросил я с любопытством. «Оказывается, Синд гораздо более интересный край, чем я думал. Древние змеи длиной с наш корабль, а то и больше», — боцман нервно сплюнул за борт. «Говорят, их предки некогда служили самому императору драконов в подводном дворце. Теперь они дикие, но не менее опасные. Одним ударом хвоста могут переломить судно пополам». Я понятия не имел, кто такой император драконов. Видимо, какая-то местная легенда из тех времен, когда миром правил не совет великих князей, а множество разрозненных правителей. Тень под водой изменила направление, приблизившись к кораблю. Матросы инстинктивно отошли от борта. «А еще есть дети бури», — добавил боцман, явно нервничая. «Гигантские медузы размером с дом, прозрачные как стекло. Их почти не видно до самого последнего момента. Но стоит им обвить корабль щупальцами, как все, конец. Их яд парализует за считанные секунды». «И стеклянные киты», — вмешался один из матросов. «Они охотятся стаями, окружают добычу и...» «Хватит пугать пассажиров», — рявкнул боцман, заставив того замолчать, хотя сам только что самозабвенно пересказывал страшилки. Но видно, эту прерогативу он оставлял исключительно для себя. Впрочем, нас это все совершенно не пугало. А вот боцман при упоминании об этих китах побледнел словно мел. Я обменялся взглядом с Али. Димир едва заметно кивнул, он тоже понимал, что команда находится на грани паники. «Скажите», — обратился я к боцману, — «а сколько времени займет переход с учетом всех этих предосторожностей?» «Двое суток, господин», — мрачно ответил тот. «А может, и больше, если встретим стаю или дракон решит поиграть с нами в кошки-мышки». В этот момент один из матросов у противоположного борта закричал. «Там, справа по борту, что-то огромное». Все кинулись к указанному месту. В воде действительно проглядывалась массивная тень, медленно всплывающая к поверхности. Судя по размерам, это было что-то колоссальное. «Это дракон», — пробормотал кто-то из команды. «Какой же огромный, никогда еще такого не видел». Я усмехнулся и подошел к Али. «Скажи капитану, что он может не снижать скорость», — сказал я негромко, но так, чтобы боцман услышал. «У нас есть страховка». Али понимающе кивнул. «Спагетти?» — тихо уточнил он. «Именно. Мой питомец позаботится о том, чтобы местные хищники не тревожили нас сегодня ночью. Я решил, что не обязательно скрывать его существование, потому что мы плыли на корабле линя, который вели верные ему люди». Боцман недоуменно посмотрел на нас. «Простите, господин, но какой питомец может справиться с морскими драконами?» Вместо ответа я подошел к борту и легко свистнул. Тень в воде дрогнула и начала подниматься быстрее. Вскоре на поверхности показались огромные щупальца, толщиной с мачту нашего корабля. Вода вокруг забурлила, и из глубины медленно всплыло нечто невероятное. Спагетти поднял над водой свою массивную голову размером с большую лодку. Его умные глаза, каждой величиной с колесо телеги, внимательно осмотрели палубу, пока не нашли меня. Кракен издал мягкий булькающий звук, что-то вроде приветствия. На палубе воцарилась гробовая тишина. Один из матросов выронил веревку, которую держал в руках. «Бэ, боже мой!» – прошептал боцман. «Это же великий Кракен!» «Не великий!» – поправил я с улыбкой. «Просто хороший мальчик, который любит плавать рядом с нашим кораблем». Спагетти, словно понимая, что его обсуждают, игриво взмахнул несколькими щупальцами, создав мощные волны. Корабль качнуло, но не сильно, мой питомец был аккуратен. «Можете передать капитану», — обратился я к все еще шокированному боцману, «что сегодня ночью мы можем идти на полной скорости. Думаю, местные хищники предпочтут держаться подальше от нашего маршрута». Как будто в подтверждение моих слов, темная тень морского дракона, которая до этого кружила рядом с кораблем, резко метнулась в сторону и исчезла в глубине. Спагетти довольно булькнул и нырнул обратно, лишь изредка показывая на поверхности кончики щупалец. «Я немедленно доложу капитану», – пробормотал боцман и поспешил к рубке. Вскоре магические двигатели снова заработали на полную мощность, и корабль устремился вперед, разрезая волны. Матросы постепенно успокоились, хотя время от времени все еще бросали благоговейные взгляды за борт, где иногда мелькали щупальца нашего необычного эскорта. Корабельный салон, в котором для путешественников был обустроен полноценный ресторан, несмотря на свои скромные размеры, был оформлен с изяществом, достойным лучших заведений Синда. Резные деревянные панели, мягкое освещение от бумажных фонариков и тонкий аромат благовоний создавали уютную атмосферу. Я вошел внутрь одним из последних, наслаждаясь предвкушением вечернего кофе, единственного напитка, который действительно мог скрасить любую трапезу. Мое внимание сразу привлекла Минжу, спасенная дочь Линя. До этого мы пересеклись с ней лишь единожды, когда Фуцан выводил свою семью из дворца Нгуина. Но уже тогда я успел отметить, что девушка действительно отличалась редкостной восточной красотой, и сейчас уже сидела за столом, заняв место с лучшим видом на закатное море. Рядом с ней было свободное кресло, и она многозначительно посмотрела на меня, слегка наклонив голову. «Господин Рихтер», — мелодично произнесла она, — «не составите ли мне компанию?» Я пожал плечами и занял предложенное место. Почти сразу же с другой стороны села Ольга, бросив на Минжу взгляд, полный подозрений. Остальные участники нашего путешествия расселись по оставшимся местам, и в углу ресторана разместился Нгуин. Он не ужинал с нами, а просто присутствовал с видом человека, который предпочел бы оказаться где угодно, только не здесь. Да, мы решили взять с собой и его, поскольку еще до конца не продумали, как именно он теперь должен выстраивать свою политику и вести себя со старыми союзниками. А если он отправится по делам в другой город, то у Линя и Али появится небольшая отсрочка, чтобы получше подготовиться и проработать план. Разумеется, пришлось взять и несколько телохранителей Нгуина, чтобы его поездка с нами, якобы, его новыми партнерами, выглядела правдоподобней. Но им было приказано не покидать каюты на нижней палубе. Слуга принес мне чашку ароматного кофе, и я с наслаждением сделал первый глоток. Богатый, насыщенный вкус с легкими нотками шоколада и пряностей. То, что нужно после долгого дня. Какой необычный выбор напитка для ужина, заметила Минжу, изучая мою чашку с любопытством. В нашей семье предпочитают чай. У каждого свои пристрастия, ответил я, делая еще один глоток. Минжу кокетливо улыбнулась. А в чем еще проявляются ваши необычные предпочтения, господин Рихтер? Ольга едва слышно фыркнула, разрезая кусок рыбы с явно избыточным усердием. Например, продолжила Минжу, не обращая внимания на реакцию внучки, я слышала, что вы обладаете редким талантом обращения с животными. Она произнесла последние слова с легкой задоринкой, и в ее глазах заплясали озорные огоньки. «Вы имеете в виду крыс?» – уточнил я с улыбкой. Девушка видела только их. Даже недавняя демонстрация спагетти прошла мимо нее. И, похоже, она сделала совершенно неправильные выводы относительно моей специализации. Это меня позабавило, поэтому я решил включиться в игру. «А да», – Минжу всплеснула руками. «Это было так эффектно. Я до сих пор не могу забыть, как эти храбрые маленькие воители пришли нам на помощь. Они спасли не только мою жизнь, но и честь». Она наклонилась ближе, и я почувствовал легкий аромат жасмина от ее волос. «Но мне интересно, только ли крысы подчиняются вашей воле?» Ольга поперхнулась чаем. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, притворяясь заинтригованным. «Ну, Минджу игриво покрутила прядь волос вокруг пальца. А как насчет более впечатляющих созданий, хищников, например? Ее глаза сверкнули, и я понял, что она пытается выяснить пределы моих способностей. Неужели надеялась, что я смогу защитить ее от нежелательного замужества с помощью армии диких зверей? Попытки девушки вытянуть что-то из меня выглядели настолько забавно, что я решил подшутить над ней в ответ. «Хищники?» Я задумчиво потер подбородок. «Интересный вопрос». Я обвел взглядом ресторан и остановился на Нгуине, который сидел в углу с выражением смирившегося мученика на лице. «Видите того тигра?» Я кивнул в сторону ревенанта. Минджу проследила мой взгляд. «Остроумно. Его имя и впрямь значит тигр. И я до сих пор не понимаю, как именно вы с ним договорились. Но все же он человек и вряд ли будет безоговорочно выполнять ваши команды. А вы уверены?» Я усмехнулся и поманил того рукой. Нгуин мгновенно поднялся со своего места и подошел к нашему столу, склонив голову в почтительном поклоне. «Что прикажете, господин Рихтер?» Минджу удивленно моргнула, а я похлопал Нгуина по плечу, словно домашнего кота. «Я слышал, вы, Минджу, владеете огненной магией?» — уточнил я у нее. «Это так», — скромно ответила она. «Неподалеку от нашего стола находилась небольшая сцена для живой музыки или еще каких-то выступлений, но сейчас она пустовала». Я указал на нее рукой и попросил: «Создайте огненный обруч, достаточно большой, чтобы наш тигр мог через него прыгнуть». Минджу удивилась, но все-таки сделала то, о чем я просил, и по моей команде Нгуин тут же прыгнул в него, словно цирковой зверь. «Видите?» — ухмыльнулся я. «Хороший мальчик, а теперь сидеть». Ревенант послушно вернулся на свое место, а я снова поднял чашку кофе. «Впечатляюще», — прошептала Минджу, широко открыв глаза. «Вы действительно приручили этого тигра?» «Скажем так, мы пришли к взаимопониманию», — ответил я уклончиво. Ольга прикрыла рот рукой, пытаясь скрыть улыбку. Она понимала истинную природу моих отношений с Нгуином, но явно получала удовольствие от представления. А Минджу увиденное, похоже, настолько шокировало, что она надолго погрузилась в себя, забыв о том, зачем вообще со мной заговорила. Весь ужин она бросала на меня задумчивые взгляды, видимо опасаясь, что я смогу также взять под контроль ее. А на следующее утро, перед нами, наконец-то, показался берег и порт Сурубаси. И, судя по богато украшенной пристани, что было видно даже издалека, нас уже ждали. Глава 15. Первое впечатление оказалось верным. Когда наш корабль причалил к пристани Сурубаси, масштаб подготовленной для нас встречи стал еще более очевиден. Точнее, клан Такахаши, разумеется, старался в первую очередь произвести впечатление на Минджу и ее родных. Мы же прибыли в числе их сопровождающих и планировали по возможности держаться в тени. Даже издалека было видно толпу людей в ярких шелковых одеждах, собравшихся у деревянных мостков. Разноцветные флаги развивались на ветру, а звуки традиционных барабанов и флейт доносились сквозь шум портовой суеты. «Боже мой!» – прошептала Минджу, выглядывая из зарезной перегородки на палубе. «Они что, собрали половину города?» Лянь нервно поправил свой парадный халат из темно-синего шелка с золотой вышивкой. «Это хороший знак», — сказал он, хотя в его голосе чувствовалось напряжение. «Значит, они действительно серьезно относятся к предложению». Как только трап был опущен, к кораблю поспешил молодой человек в богато украшенном кимоно. Даже не видя его лица, я понял, что это и есть наш жених. Слишком уж старательно он держал осанку и слишком широко улыбался. «Достопочтенный Лянь Фуцин», — воскликнул он, приближаясь к нам. «Какая честь приветствовать вас в нашем скромном городе». Хайта Такахаши был высоким, хорошо сложенным черноволосым мужчиной лет 30 с небольшим. На нем было традиционное кимоно из дорогого шелка с вышитыми на нем журавлями. Явная отсылка к его связи со школой конваров. «Какая наглая холеная физиономия», — вдруг услышал я. «К счастью, лишь я один, иначе вряд ли удалось бы избежать скандала». Это Ли Фэнь, наблюдающая за встречей моими глазами, не удержалась от комментария. Я также мысленно ответил. Думал, девушкам такие нравятся, разве нет? Нравится, не стала она спорить. Этот Хайта — настоящее воплощение местной моды на изящных, едва ли не утонченных парней. Но, если тех, кто вкалывает в индустрии кино и музыки, я уважаю, то этот явно ни дня в своей жизни не работал, и за него все сделали деньги и магия. Просто избалованный хлыщ. Я таких за версту вижу. Я не стал спорить с хакершей. Наверняка мы скоро и так узнаем, насколько хорошо работает ее интуиция, или же она просто предвзята, учитывая обстоятельства. Господин Хайта, ответил на церемонные приветствия Лянь, склоняясь в почтительном поклоне. Благодарю за теплый прием. Взгляд Хайта тут же переместился на Минжу, и я заметил, что его улыбка стала еще шире, хотя я бы не назвал это выражение особенно приятным. Скорее, это было похоже на взгляд торговца, оценивающего особенно ценный товар. А это, без сомнения, прекрасная Минжу, произнес он с медовыми нотками в голосе. Слухи о вашей красоте не передают и десятой доли истины. Минжу изящно поклонилась, но я заметил, как поджались ее губы. Господин Хайта, для меня большая честь познакомиться с вами, ответила она ровным голосом. Позвольте представить вам моих спутников, вмешался Лянь. Господин Раттенфенгер, мой деловой партнер. Эту фамилию мы придумали во время нашего краткого морского путешествия. На одном из древних языков она означала крысолов, что, на мой взгляд, довольно забавно в текущей ситуации. Я шагнул вперед и чопорно склонил голову, поддерживая репутацию не слишком знакомого с обычаями иностранца. Хайта едва удостоил меня взглядом. Любой друг семьи Лянь, наш гость, произнес он вежливо, но без особого интереса. Идеально. Чем меньше внимания я привлеку, тем лучше. Тем временем, Лянь представил и остальных наших спутников. От Алидимира Ингуина Хошада Ольги и Симона. Хайта кивнул им с той же вежливой отстраненностью, после чего снова обратился к Минжу. Прошу вас, позвольте мне проводить вас к экипажам. Мой отец с нетерпением ждет встречи с вами. Мы направились по украшенной коврами пристани к ряду изящных карет. Каждая была запряжена парой белых лошадей и украшена резьбой и позолотой. Слуги в одинаковых синих кимоно с гербом клана Такахаши суетились вокруг, помогая разместить наш немногочисленный багаж. Для меня выбор столь традиционного транспорта оказался как нельзя кстати. Не пришлось придумывать, почему я не могу отправиться вместе со всеми. Поездка займет не больше получаса, объяснил Хайта, помогая Минжу забраться в главную карету. Наше поместье находится в тихой части города, вдали от портовой суеты. Я сел в карету вместе с Симоном, Ольгой и дедулей Карлом, внимательно наблюдая за окружающей обстановкой. Сурубаси оказался типичным рыбацким городком. Узкие улочки, теснящиеся друг к другу дома торговцев, запахи рыбы и специй. Но чем дальше мы удалялись от порта, тем тише и респектабельнее становились кварталы. «Смотрите», – тихо сказала Ольга, указывая на проезжающих мимо людей, – «как они на нас глазеют». Действительно, наш небольшой кортеж привлекал внимание. Люди останавливались, кланялись, а дети бежали рядом с повозками, пока родители не оттаскивали их обратно. «Какой же дешевый спектакль», – недовольно пробормотал Симон. «Хотят, чтобы весь город знал о важности визита». «Ну не знаю, насчет дешевого», – протянула Ольга. По-моему, как раз наоборот. Вложились они в эту встречу так, словно эта семья Лянь выше их по статусу и им надо произвести впечатление. Есть люди, поучительно отметил дед, которым совершенно не важно, кому пускать пыль в глаза, королям или нищим. Просто это самая основа их сущности. Наконец мы остановились перед воротами, на удивление, очень скромными. После того, что нам продемонстрировали в порту, я ожидал дворца поэффектнее, чем Унгуина, но перед нами была лишь высокая стена из серого камня, деревянные ворота без особых украшений и простая черепичная крыша. Все это больше напоминало один из аскетичных монастырей Канваров, чем дом богатого торгового клана. «Подражают журавлям», — снова фыркнул Симон, но развивать эту мысль не стал. «Тем более, что нам пришлось уже выйти из кареты. Наш скромный дом», — сказал Хайта с улыбкой, но в его глазах я заметил хитрый огонек. Ворота бесшумно открылись, и мы вошли во внутренний двор, и вот теперь-то все стало на свои места. Если снаружи поместье выглядело как обитель монахов, то внутри оно поражало роскошью. Мраморные дорожки вели между идеально подстриженными садами, где цвели редкие цветы всех цветов радуги. Фонтаны из белого камня играли струями воды, в которых плавали золотые рыбки размером с мою ладонь. Павлины важно расхаживали по изумрудным газонам, распуская свои великолепные хвосты. Ну а хозяйский дом, которого было не видно с улицы из-за высокого ограждения, тоже оказался произведением искусства. Многоярусная постройка из темного дерева и белого камня, с изогнутыми крышами, украшенными позолоченными драконами. Все здесь прямо-таки кричало о роскоши и богатстве. Резные колонны, инкрустированные перламутром ставни, шелковые занавески, развивающиеся на окнах. «Вот это да!» – прошептала Ольга, не сводя глаз с окружающего великолепия. «Красивей постройки я видела только в городе Сирен». Минджу тоже выглядела впечатленной, хотя и старалась этого не показывать. Только Симон казался спокойным, но я заметил, как он едва сдерживает раздражение, осматривая все вокруг. «Клан Такахаши рад приветствовать вас в своем имении», – торжественно произнес Хайта, широко разведя руки. «Здесь вы можете чувствовать себя как дома. Впрочем, мы даже не успели толком расположиться в гостевых покоях, как нужно было отправляться на праздник, который хозяева закатили в честь прибытия потенциальной невесты. Нас провели в один из больших залов поместья, который тоже был украшен так, будто они не просто надеялись на помолвку, а уже собирались играть свадьбу прямо здесь и сейчас. Стены были задрапированы золотым и алым шелком, а с потолка свисали сотни бумажных фонариков. Воздух был наполнен ароматами дорогих благовоний и изысканных блюд, а музыканты в углу зала тихо играли на традиционных инструментах. За длинными столами из полированного дерева расположились гости, которых было несколько десятков. Похоже, что для знакомства с Минджу и ее семейством собрался весь клан. Все они вырядились один лучше другого, и было очевидно, что семейство Такахаши приложило немалые усилия, чтобы произвести впечатление. Я сидел в дальнем конце одного из столов, медленно смаковал чашку кофе и, стараясь оставаться незаметным, наблюдал за происходящим. Я не боялся ничего упустить, ведь в поместье незаметно проникли и мои теневые разведчики-крысы, которых я, разумеется, захватил с собой. Хайта не отходил от Минджу ни на шаг, он подносил ей лучшие кусочки с блюд, наливал дорогое вино в ее чашку и густо осыпал банальными комплиментами. «Ваши глаза затмевают звезды, госпожа Минджу», — говорил он, склоняясь к ней с очередным угощением. «А ваша улыбка способна растопить даже самое холодное сердце». Минджу принимала все эти знаки внимания с безупречной вежливостью, но я заметил, как напряженно она держала плечи и, что ее улыбка, которую так хвалил Хайта, совсем не была искренней. Она благодарила, кивала и отвечала на вопросы, но в каждом ее движении читалось желание оказаться где угодно, только не здесь. «Скажите, госпожа Минджу», — продолжал Хайта, — «увлекаетесь ли вы поэзией? У меня есть собрание редких свитков, которые я бы с радостью показал вам завтра». «Это очень любезно с вашей стороны», — ответила Минджу, но ее голос звучал так, словно она обсуждала цены на рис на рынке. Я сделал еще глоток ароматного кофе, размышляя о том, хватит ли ей выдержки и воспитания, продержаться весь вечер под таким романтическим напором. От этой мысли меня отвлек пожилой мужчина, сидевший напротив. «Простите мою бестактность», — сказал он с улыбкой, «но я не могу припомнить, чтобы мы встречались раньше. Я Такахаши Кинджи, дядя нашего хозяина, а вы, если не ошибаюсь, господин Раттенфенгер». «Именно так», — кивнул я. «Лянь Фуцан упоминал, что вы его деловой партнер», — Кинджи наклонился ближе, явно заинтересовавшись. «Позвольте поинтересоваться, в какой сфере вы работаете?» Несколько гостей за нашим столом обратили внимание на разговор, включая элегантную женщину средних лет, которая, судя по сходству с Хайта, была его близкой родственницей. «Я занимаюсь решением проблем с вредителями», — ответил я с легкой ухмылкой. «Проще говоря, я — крысолов». Кинджи моргнул, явно не ожидая такого ответа. «Крысолов?» — переспросила женщина, едва скрывая удивление. «Понимаю, что звучит не слишком престижно», — улыбнулся я, «но поверьте, это весьма востребованная профессия. Зернохранилища, торговые склады, корабли, везде нужны мои услуги. Благодаря этому скромному таланту я сколотил достаточное состояние, чтобы стать партнером таких людей, как господин Лянь и даже господин Гуин». «Как интересно», — протянул Кинджи, «хотя боюсь, что в Цурубасе у вас не будет много работы. У нас, к счастью, нет особых проблем с грызунами». «Вы уверены?» — вновь улыбнулся я. «Абсолютно», — подтвердила слова Кинджи, женщина. «В таком случае, вы сейчас удивитесь», — отозвался я и достал из внутреннего кармана пиджака небольшую деревянную дудочку. «Я прикупил ее перед самым отплытием, как раз ради такого случая». Разговоры за нашим столом стихли, а я поднес инструмент к губам и заиграл простую, но чарующую мелодию. Реакция не заставила себя ждать. Из щелей в полу, из зарезных колонн, даже из вентиляционных отверстий начали появляться крысы. Сначала одна, потом еще несколько, а затем целая процессия серых зверьков потянулась ко мне. Разумеется, реагировали они вовсе не на музыку, а на мой прямой приказ, но остальным это знать было не обязательно. Гости за соседними столами начали оборачиваться, женщины ахали и прижимали руки к груди, но никто не выглядел по-настоящему испуганным, скорее, все были заинтригованы. Крысы выстроились передо мной ровными рядами, встали на задние лапки и начали выполнять простые трюки. Некоторые кувыркались, другие образовали пирамидку, а самые ловкие даже попытались повторить движение танца под музыку. «Боже мой!» – воскликнула женщина. «Они действительно вас слушаются!» Я продолжал играть еще несколько минут, позволяя крысам показать свои номера, а затем резко оборвал мелодию. Мои маленькие помощники тут же разбежались, исчезнув так же быстро, как и появились. «Видите», — сказал я, убирая дудочку, «даже там, где кажется, что грызунов нет, они все равно есть, просто хорошо прячутся». Зал разразился аплодисментами. Гости переговаривались между собой, явно впечатленные представлением. «Потрясающе!» — воскликнул Кинджи. «Никогда не видел ничего подобного». Ольга, сидевшая неподалеку, тихо шепнула. «Не знала, что ты еще и музыкант. У меня много талантов», — с улыбкой ответил я. Внучка рассмеялась. «Не сомневаюсь. Вот только я думала, что мы не должны привлекать внимание. Как-то это не вяжется с твоей собственной инструкцией». Я ухмыльнулся. «Иногда легче всего что-то спрятать, на виду у всех. Теперь каждый из клана Такахаши видит во мне не более чем несколько эксцентричного мага с шутовским даром. Я показался им лишь для того, чтобы они теперь смотрели сквозь меня, не видя во мне угрозы и не чувствуя подозрений». Когда шум несколько стих, я почувствовал легкое прикосновение к рукаву. Минджу наклонилась ко мне, воспользовавшись тем, что Хайта отвлекся на разговор с ее отцом. «Господин Максимилиан», – прошептала она, – «а как же тогда господин Гуин, тот тигр, которого вы якобы приручили? Неужели вы просто подшутили надо мной?» Я повернулся к ней и тихо ответил. «А как вы думаете, госпожа Минджу, разве шутка не удалась?» В ее глазах мелькнуло сомнение. «Но тогда как вы заставили его так себя вести? Он ведь, она запнулась, это ужасный и опасный человек, вы знаете. Это было неудачное место, чтобы объяснять Минджу, кто я на самом деле и проводить лекцию о некромантии, так что я вновь ответил уклончиво. Возможно, некоторые люди и без всякой магии могут быть весьма убедительными и договариваться даже с самыми опасными людьми». Минджу внимательно посмотрела на меня, явно пытаясь разгадать, говорю ли я правду или снова ее разыгрываю. В ее взгляде читалось любопытство, смешанное с легким раздражением от того, что она не может понять, кто я на самом деле. «Вы очень загадочный человек, Максимилиан», — наконец сказала она. «А разве загадки не делают жизнь интереснее?» — ответил я, поднимая чашку с кофе. Тем временем мои крысы, исчезнувшие из зала, активно исследовали каждый уголок поместья Такахаши. Пока гости наслаждались представлением, мои маленькие шпионы пробирались в покои, кладовые, подвалы и чердаки, собирая любую информацию, какая только могла мне пригодиться. Глава 16. «Минджу, я должен сказать, что твое поведение сегодня вечером меня разочаровало. Ты была слишком холодна к господину Хайта. И, полагаю, это заметил не только я». Лянь Фуцан сидел на мягкой шелковой подушке в большой гостиной для почетных гостей. Его спина была идеально прямой, но пальцы нервно постукивали по краю чашки с чаем. Вокруг, за низким столиком расположились и остальные участники этой небольшой поездки, кроме Максимилиана. Он удалился в свою комнату сразу, как только они прибыли в гостевое крыло. Но остальные не спешили расходиться, хотя сейчас уже не все были уверены в том, что сделали правильный выбор. С этой репликой Линя атмосфера начала накаляться. Минджу, которая до этого молча смотрела в окно на ночной сад, резко повернулась к отцу. Ее темные глаза сверкнули. «Отец, неужели ты не мог подождать до завтра, чтобы поднять эту тему, или по крайней мере сделать это не при всех?» Она обвела взглядом всех присутствующих, на секунду задержавшись на Алидемире. Тот был как всегда серьезен и как мог старался сохранять непроницаемое лицо, но только слепой не замечал, что его настроение последние дни находится на отметке ниже плинтуса. «Дочь, это не просто семейное дело», — спокойно, но твердо ответил Лянь. «Этот союз важен не только для нашего клана, но и для моих новых партнеров. Мы не можем позволить себе испортить отношения с кланом Такахаши из-за твоих личных предпочтений». Лянь сделал паузу и добавил более мягким тоном. «Не забывай, что мы все обязаны семье Рихтер нашим спасением, нашими жизнями. Если этот брак может укрепить их позиции в регионе, то разве мы не должны приложить все усилия? Дед Карл вдруг обратил внимание на разговор. Его губы изогнулись в усмешке. «Ах, семейная драма!» – протянул он с явным удовольствием. «Как же мне это нравится!» Он встал с подушек и прошелся по залу, внимательно вглядываясь в лица собравшихся. «Девочка!» – покровительственно обратился Лич к Минжу. «Ты должна быть благодарна судьбе. Красивый, богатый, влиятельный жених. Что еще нужно женщине для счастья?» Минжу сжала кулаки, но прежде чем она успела ответить, в разговор вмешалась Ольга. «Не будь так циничен, дедуля», — сказала она, бросив предостерегающий взгляд на Лича. «Для девушек есть вещи и поважнее красоты, денег или влияния». Хотя Ольга хотела отпустить едкое замечание, что может в случае Минжу он и прав, но быстро передумала, когда взглянула на восточную красавицу. На той лица не было. Видно, этот вечер и впрямь дался ей непросто. Может, она считала Минжу стервой, но женская солидарность в данной ситуации заставила наследницу клана Рихтер несколько смягчить тон. «Минжу, я понимаю, что тебе не нравится». «Да что там, никому не нравится, когда за них принимают такие важные решения». Ольга присела на край подушки рядом с девушкой. «Но, честно говоря, Хайта не кажется таким уж плохим. Он галантен, хорош собой, явно старается произвести на тебя хорошее впечатление». Ольга наклонила голову, изучая лицо Минжу. «Может быть, стоит дать ему шанс, присмотреться к нему получше, прежде чем окончательно отвергать?» Ольга, разумеется, не одобряла договорные браки, но при этом не видела ничего плохого в самом факте сватовства. «В конце концов, разве нет шанса, что родители познакомят тебя с достойным человеком, в которого ты можешь влюбиться?» Если бы Макс посоветовал ей приглядеться к кому-то, то она бы наверняка прислушалась, если бы уже не. Ольга покраснела, когда в ее мыслях промелькнул образ капитана гвардейцев. Минжу поднялась со своего места, ее шелковое платье зашуршало от резкого движения. Она обвела взглядом всех присутствующих, и в ее глазах читалось не просто раздражение, а настоящая ярость. «Вы все не понимаете», — воскликнула она, и в ее голосе прозвучали стальные нотки. «Дело даже не в том, что жениха выбрали за меня. Дело не в том, что я лишена права выбора. Как наследница клана Лянь, я всегда была готова к тому, что мой брак в первую очередь должен принести пользу моей семье». Она сделала шаг к центру комнаты. «Дело в том, что Хайта – плохой человек, гнилой изнутри». Ее голос дрогнул от эмоций. «Я это чувствую. Под всеми этими комплиментами и галантностью скрывается что-то отвратительное». Лянь нахмурился. «Не забывайся», – воскликнул он, – «мы не дома. Что если хозяева услышат эти слова? Ты хоть представляешь, какой будет скандал?» «Не услышат», — флегматично отметил Лич. «Первое, что мы с Максом сделали, когда вошли сюда, это проверили гостевое крыло на всевозможные ритуалы и артефакты слежки или прослушки. Как ни странно, их здесь нет». Минжу торжествующе взглянула на отца. Но Линя волновала не только громкость ее слов. «Минжу, это серьезные обвинения. На чем они основаны?» «На инстинкте», — резко ответила девушка. «На том, как он смотрит на меня, когда думает, что я не вижу. На том, как меняется его голос, когда он разговаривает со слугами. На сотни мелочей, которые говорят мне, этот человек опасен». Дед Карл фыркнул. «Женская интуиция», — произнес он с насмешкой. «Девочка, в мире политических браков важны альянсы и выгода, а не твои капризы». «Это не каприз», — вспыхнула Минжу. «Это...» Она осеклась, явно ища слова, чтобы объяснить то, что чувствовала на каком-то подсознательном уровне. Лянь поднял руку, останавливая дочь, которая уже открыла рот, готовая продолжить фразу. «Довольно на сегодня», — сказал он устало. «Мы все утомлены долгим путешествием и впечатлениями дня. Утром мы сможем обсудить это более спокойно. И я рассчитываю, что завтра ты будешь более мила с Хайта». Он поднялся и направился к выходу из гостиной. Когда Лянь ушел, в гостиной повисла тяжелая тишина, и очень скоро все разбрелись по своим комнатам. «Как только за мной закрылась дверь моей комнаты, я сбросил маску вежливого гостя. Вечер был забавным, но с точки зрения пользы для дела, не дал нам ничего. Одно было ясно, такахаши привыкли жить на широкую ногу и тыкали своим богатством везде, где только могли. Хотя, должен заметить, что далеко не все части их дворца выглядели так шикарно, как те, которые они показывали нам. Я уже успел убедиться через своих разведчиков в том, что многие залы нуждались в ремонте, а подвалы и холодильники вовсе не ломились от дорогих вин и деликатесов. Живут ли хозяева так же роскошно в обычные дни, как пытались сегодня показать нам? Я устроился в кресле у окна, выходящего в сад, и закрыл глаза, чтобы ничто не отвлекало меня от связи со своими маленькими разведчиками. Пока я развлекал гостей представлением с дудочкой, десятки крыс разбрелись по поместью Такахаши, проникая в каждый уголок, где могли скрываться секреты. Кое-что я уже узнал и за время праздника. Планировка дома, расположение охраны, привычки слуг. Но теперь, когда хозяева тоже разбрелись по своим комнатам, у меня был шанс услышать что-то по-настоящему важное. Конечно же, в первую очередь, меня интересовала их связь с белыми журавлями. Но вместо этого одна из крыс, устроившаяся под половицами в кабинете Хайта, передала нечто не менее интересное. В комнате находились двое мужчин, и голоса их были мне знакомы. Хайта говорил со своим дядей Кинджи, тем самым, который расспрашивал меня за ужином. «Думаю, она поддается дрессировке лучше, чем ожидалось», — доносился голос нашего жениха, но в нем не было и следа той медовой галантности, которую он демонстрировал весь вечер. Теперь он звучал грубо и цинично. «Ты слишком самонадеян, племянник», — ответил Кинджи. «Девушка умна, и я заметил, как она смотрела на тебя. Не думаю, что она так легко попадется в твои сети». Хайта рассмеялся неприятным, скрежещущим смехом. «Даже если так, ты видел, как счастлив этот дурак Фуцан. Он уже мысленно породнился с нашим домом и ни за что не позволит дочке взбрыкнуть». Кинджи усмехнулся. «Я думал, ты выбрал Минджу в первую очередь из-за ее красоты. Ведь ее наследство нельзя назвать впечатляющим. Так разве тебе не нужно ее расположение?» Хайта расслабленно откинулся на спинку дивана. «Она гордячка, это верно. Но я знаю, как с такими обращаться. Все они вначале ерепенятся. И Юми, и Ицука, и особенно Сакура. Помнишь, как Сакура клялась, что скорее умрет, чем выйдет за меня? А теперь все три мирно придут в монастыре и больше никого не беспокоит. И все равно не понимаю», — задумчиво протянул Кинджи, — «почему именно наследница семьи Лянь? Разве не стоило выбрать кого-то побогаче? Мы едва сводим концы с концами, даже при том, что заводы, доставшиеся тебе от Сакуры, исправно работают». «Действительно», — кивнул Хайта, — «Лянь не слишком богаты, но у них много связей в Синдхишваре, самой крупном городе Синда. Через них мы сможем выйти на этот рынок. И наши заводы, кстати, начнут приносить больше прибыли. Тогда тебе придется продержать ее при себе подольше», — хмыкнул Кинджи. «Справишься». Хайта расплылся в счастливой улыбке. «Она красива, гораздо красивее остальных моих жен. Думаю, я смогу выдержать ее, скажем, года три. Но рано или поздно она все равно наскучит. Женщины словно цветы. Сначала они прекрасны, но потом увядают. А бизнес требует свежести. Свежих вливаний, так сказать», — засмеялся Кинджи. «Именно», — ухмыльнулся Хайта, после чего взял в руки трубку стоящего рядом с ним кальяна и закурил. «Ты же не думаешь, что это последняя моя жена?» Кинджи покачал головой. «Еще когда ты был ребенком, все вокруг удивлялись, насколько же нежное и привлекательное у тебя лицо. Редкость для мужчины. Матушка говорила, что ты сущий ангелок. И так красиво говоришь. Было бы глупо не использовать этот талант. Тем более, ты делаешь это во благо клана». Хайта явно нравилось, когда его хвалит. Он довольно выпускал из трубки кольца дыма. «Вот именно, дядюшка», — самодовольно ответил он. «Все вы живете сейчас такой шикарной жизнью только благодаря мне». Я хмыкнул. Похоже, интуиция Минджу ее не подвела. Этот человек действительно был гнилым. Как, видимо, и вся его семейка. Тем временем разговор продолжался. «Тогда главное, как можно быстрее заполучить ее наследство», — заметил Кинджи. «С родителями девушки придется что-то решать». «Уже решаю», — в голосе Хайта прозвучала зловещая уверенность. «Конечно. Сначала стоит дать им время свести меня со всеми нужными людьми в Синдхишваре. А затем несчастный случай через несколько месяцев после свадьбы. Может быть, неудачно приготовленная рыба фугу. В наших краях это не редкость. Люди всегда рискуют, когда едят деликатесы. А мать?» — поинтересовался Кинджи. «Горе от потери мужа подорвет ее здоровье», — равнодушно ответил Хайта. «Женщины такие хрупкие создания, особенно после потрясений. К счастью, моя новая невеста — единственная их наследница, так что все пройдет без сучка и задоринки. Мерзавец планировал убийство родителей Минджу так же спокойно, как я планировал свой сегодняшний завтрак. Разумеется, я тоже убивал людей десятки раз, но только не тех, кто мне доверился. Такой подлости уже было достаточно для меня, чтобы подписать ему смертный приговор, но я продолжал слушать. Кстати о делах, голос Кинджи стал более серьезным. Свадьба свадьбой, но не стоит забывать о других наших обязательствах. Ты не забыл, что наши покровители ждут от нас доставку? Разумеется, нет, ответил Хайта. Я себе не враг. Сам знаешь, график нарушать нельзя, они этого не любят. Все уже готово? Спросил Кинджи. Караван собран, провизия загружена, документы подготовлены. Все как всегда. Еда, чистая одежда, предметы личной гигиены, медикаменты. В общем, стандартный набор на месяц. Бинго. Это была именно та информация, ради которой мы сюда приехали. Почти уверен, что они обсуждали именно поставку в тюрьму. И вдвойне приятно, что мы подоспели как раз вовремя. Мне совершенно не улыбалось откладывать освобождение Арджуна еще на месяц. В этом случае пришлось бы придумать что-то еще. А Кинджи словно решил окончательно развеять любые мои сомнения насчет того, о чем они говорили. Хорошо, не хотелось бы объяснять белым журавлям, почему их узники голодают из-за нашей свадебной суеты. Хайта усмехнулся. Не волнуйся, дядя. Я никогда не позволяю личным делам мешать бизнесу. Через 2 дня мы отправим караван, а дальше сможем полностью сосредоточиться на завоевании сердца прекрасной Минджу. Если у нее вообще есть сердце, пробормотал Кинджи. Девушка холодна как лед, это заметили даже слуги. Как бы это ни испортило все дело, однако, пошатнуть самоуверенность Хайта было непросто. Лед тает, выпуская очередное облачко дыма, ответил он, особенно когда знаешь, как его растопить. Вот увидишь, уже через 2 дня она станет шелковой и сама начнет за мной бегать. Я подивился его самомнению. Неужели речь идет об артефакте или магии, раз он настолько уверен в результате? Дальше их разговор с дядей уже не представлял для меня особого интереса. Я так теперь видел полную картину. Хайта Такахаши был не просто аферистом. Он был хладнокровным убийцей, который превратил брак в прибыльный бизнес. Вся эта показная роскошь была призвана лишь для того, чтобы рыбка не соскользнула с крючка раньше времени. Конечно, клан Такахаши отнюдь не бедствовал, но, похоже, что они привыкли тратить гораздо больше, чем могут себе реально позволить. А для этого нужны все новые жертвы, одной из которых должна была стать Минджу и ее семья. Я усмехнулся. Она действительно завтра заметно оттает по отношению к Хайта, уж я об этом позабочусь. Вот только последствия для него будут совсем не такими сладкими, как он того ожидает. Глава 17. А я говорила, торжествующе воскликнула Минджу, едва я только закончил свой рассказ о бесчестных планах Хайта и всей его семейки. Мы собрались в моей комнате глубокой ночью, когда в доме уже все спали. Пусть мои крысы патрулировали весь дворец, а я уже знал, что в гостевом крыле не было прослушки от хозяев, но на всякий случай, все равно активировал защитную сферу, артефакт, который дополнительно мешал бы желающим за нами как-то проследить. Лянь Фуцан сидел неподвижно, словно превратившись в статую. Его лицо было бледным, а руки сжаты в кулаки так крепко, что костяшки побелели. «Я не могу в это поверить», – прошептал он наконец. «Такахаши, уважаемый род, они сотрудничают с конварами уже несколько поколений. Как они могли?» «Очень просто», – холодно перебил его дед Карл, откинувшись на спинку кресла. «Деньги и власть развращают. А когда есть возможность безнаказанно убивать, мало кто может устоять. Да и связь с конварами – это вовсе не комплимент, а оттягчающие обстоятельства», – назидательно закончил он. Дедуля не отказывал себе в удовольствии лишний раз продемонстрировать свое презрение к великим кланам. Ольга, стоявшая у окна, повернулась к нам с мрачным выражением лица. «Три жены», — сказала она тихо, — «три девушки, которых он обокрал и сослал в монастырь, как какие-то надоевшие игрушки». «Господин Рихтер», — Лянь посмотрел на меня с отчаянием в глазах, — «вы же не думаете, что я знал, что я сознательно отдавал свою дочь этому чудовищу?» «Конечно нет», — успокоил я его. Такие люди умеют носить маски. Хайта – опытный хищник, он знает, как производить нужное впечатление. Минджу поднялась со своего места, ее глаза сверкали от гнева. «Максимилиан», – обратилась она ко мне, – «кто как не вы лучше всего умеет обращаться с хищниками. Вы уже доказали один раз, что способны на чудо. Может быть и...» «Прекрати», – Минджу одернул ее Фуцан, – «неприлично просить о чем-то подобном. Мы и так обязаны господину Рихтеру. Значит, мы просто так это оставим?» — дрогнувшим голосом спросила она, Ладно, я, ты вряд ли будешь еще настаивать на этом замужестве. Но Хайта ведь не остановится, он продолжит. Хватит, дочь, воскликнул Фуцин, в мире много несправедливости, и мы не можем бороться с каждой из них, и уж тем более просить об этом нашего благодетеля. Лянь пытался не выходить за рамки, и я не мог его в этом винить, однако я для себя уже все решил. Нет, сказал я твердо, мы этого так не оставим, но всему свое время. А если ты, Минжу, хочешь помочь нам разобраться с твоим несостоявшимся женишком, то ты действительно можешь кое-что сделать. Хочу, не раздумывая, отозвалась она, все, что угодно. Я встал и обошел комнату, собираясь с мыслями. Все взгляды были прикованы ко мне. Не торопись, подумай хорошо, готова ли ты действительно рискнуть не только собой, но и не своей семьей. Если ты не справишься и сболтнешь лишнего, это может навлечь беду на всех нас. Но, если все получится, ты действительно отомстишь за всех тех девушек, которыми он воспользовался, и заранее отомстишь за себя, поскольку тебя ждала такая же судьба. Ольга шагнула ближе к Минжу. «Мы не имеем права отступать», — сказала она серьезно. «Этого негодяя нужно остановить. Если ты откажешься, я сама его прикончу». Внучка бросила короткий взгляд на меня и добавила. «После того, как Макс позволит, конечно». Но Минжу и не думала отказываться. В ее глазах появилось что-то новое, не просто гнев, а холодная решимость. А уж после слов Ольги она просто не могла проигнорировать этот вызов. «Я в деле. Что нужно сделать?» – спросила она. Я не сомневался в ее ответе. Я уже понял, что эта девушка отнюдь не нежная фиалка. Несмотря на всю внешнюю избалованность, она боец, и смелости в ней достаточно, чтобы бросить вызов кому угодно. «Ты просто должна будешь хорошенько сыграть свою роль», – с улыбкой объяснил я. «Сыграть на тщеславие и самолюбие Хайта. Он должен поверить, что ты уже на крючке». Я кратко объяснил ей свой план, она внимательно слушала, стараясь не упустить ни одного слова. Когда я закончил, Ольга добавила, «И помни, мы тебя не бросим и не оставим, даже если что-то пойдет не так, но я уверена, что все будет отлично. Планы Макса всегда осуществляются, и он никогда не предлагает кому-то рисковать собой, если не уверен в успехе». Минжу сосредоточенно кивнула, а вот ее отец нахмурился. «Вы хотите, чтобы моя дочь подвергла себя опасности? Приехав сюда, мы все уже рискуем, и она уже в опасности. Сомневаюсь, что Хайта легко примет отказ. Он вполне может решить надавить на вас каким-либо образом. И, если он это сделает, когда меня рядом уже не будет». Я замолчал, позволяя ему самому представить, что может тогда случиться. «В то же время, сейчас у нас есть реальный шанс наказать его и провернуть дело, которое может полностью изменить баланс сил в регионе». А Лидимир, который до этого молчал в углу, тихо спросил. «И все-таки, что, если Хайта заподозрит неладное, мы точно успеем помочь Минжу?» «Не заподозрит», уверенно ответил я. «Такие люди слепы к чужим мотивам, когда дело касается их собственного тщеславия. Хайта настолько уверен в своей неотразимости, что поверит, будто Минжу просто поддалась его чарам». Минжу выпрямилась, и я увидел в ней решимость, которая напомнила мне о лучших качествах воинов клана Рихтер. «Я сделаю все, как вы сказали, Максимилиан. Не составите ли мне компанию в утренней прогулке, прекрасная Минжу?» Хайта появился у дверей гостиной с галантной улыбкой. «Мой сад особенно хорош в это время дня». Минжу подняла глаза от книги, которую читала, и изобразила легкое колебание. Но в душе она торжествовала. Все складывалось так, как она и предполагала. Ей даже не пришлось самой разыскивать этого подлеца. Разумеется, он не мог не прийти, ведь она еще не сказала ему «да». Как и сказал Максимилиан, Хайта из тех, кого не устроит простое согласие, навязанное родителями. Ему нужно, чтобы жена заглядывала ему в рот и, словно собачка, ела из рук. Ему просто необходимо постоянно получать подтверждение своей неотразимости, как и всякому самовлюбленному эгоисту. «Ну, если вы настаиваете», — ответила Минжу, грациозно поднимаясь. «Хотя не думаю, что смогу по достоинству оценить редкие цветы. У меня довольно простые вкусы». «О, уверен, что это не так», — Хайта предложил ей руку. «Красота всегда узнает красоту». Они прошли по мраморным дорожкам к дальней части сада, где среди искусно подстриженных кустов расцветали экзотические орхидеи всех оттенков радуги. «Какие необычные цветы», — заметила Минжу, наклоняясь к одному из них. «Наверное, их очень сложно достать, эти сорта привозят из самых отдаленных уголков империи», — с гордостью ответил Хайта. «Некоторые цветут только раз в году. Не каждый может позволить себе такую коллекцию». Минджу выпрямилась и с легкой насмешкой в голосе произнесла. «Ах, значит, это вопрос денег, а я думала, тут нужен особый талант». Хайта слегка покраснел, уловив подколку. «Разумеется, деньги – не единственное условие. Требуется утонченный вкус, знание связи с правильными людьми». «Связи», – протянула Минджу, присаживаясь на каменную скамейку. «Как интересно, и у вас есть такие правильные связи? Мои связи простираются дальше, чем вы можете себе представить», – заявил Хайта, садясь рядом. «Я работаю с людьми, имена которых большинство боится даже произносить вслух». Минджу рассмеялась, звонко и немного дерзко. «Как загадочно. Дайте угадаю, вы знакомы с главным сборщиком налогов, или, может быть, с самим портовым начальником?» Лицо Хайта потемнело от раздражения. «Госпожа Минджу, я ценю ваше чувство юмора, но иногда стоит быть немного сдержаннее». «Ох, простите», почти искренне смутилась она, «я действительно лишь пошутила, но понимаю, что это было несколько неуместно. Впрочем, я действительно слышала о вас много того, во что сложно поверить. Неужели?» Хайта немного оттаял после ее извинений. «И что же вы такое слышали? Что ваш клан сотрудничает с самими конварами?» Восхищенным шепотом закончила она. Он усмехнулся. «И только, что же вас в этом так удивляет? Как что?» Захлопала она ресницами. «Они ведь почти не появляются среди простых людей. Многие всю жизнь живут в Синде, но ни разу не встречали ни одного представителя этого клана. А вы правда с ними разговаривали?» «Разумеется», — самодовольно приосанился Хайта. «Наш клан не просто знаком с конварами, мы работаем вместе с ними и, скажу вам по секрету, даже можем практически считаться одной из младших ветвей великого клана». Здесь Хайта немного приврал, но не волновался об этом, ведь Минджу никогда не сможет опровергнуть его слова. «Ах», — мечтательно протянула она, — «как бы я хотела взглянуть на них хотя бы одним глазком, но вы, наверное, не сможете организовать для меня такую встречу. Наверняка, это слишком сложно даже для вас». «Это действительно несколько проблематично», — задумчиво отозвался Хайта. Минджу вздохнула. «Так я и думала, все-таки для такого нужно иметь очень много влияния. По сравнению с конварами мы все просто обычные люди». Она нежно улыбнулась, будто бы не имея в виду ничего плохого, но Хайта уже проглотил наживку. «Не торопитесь делать выводы, Минджу. Кем бы я был, если бы не смог помочь своей невесте осуществить ее мечту?» Убедившись, что девушка с интересом его слушает, он продолжил. «Очень скоро мне предстоит важная поездка в место, которое мало кто видел, и там вы сможете увидеть тех, кем так восхищаетесь». Минджу сделала вид, что поражена. «Вы действительно готовы это сделать? Взять меня с собой в такое исключительное место? Для вас я готов на все», — страстно ответил он. «Вы увидите истинный масштаб моего влияния, и тогда поймете, какой чести удостоились, став моей невестой». Хайта поднес ее руку к губам, и Минджу позволила ему поцеловать свои пальцы, мысленно подсчитывая, сколько еще времени ей придется терпеть эти гадкие прикосновения. Горная тропа петляла между скалистыми утесами, поднимаясь все выше к заснеженным пикам. Воздух становился разреженнее с каждой милей, и я отметил, как тяжелее стало дышать обычным людям из каравана. Впрочем, для меня высота не составляла проблемы. Минджу и Ольга ехали в изящном паланкине, который несли четверо крепких носильщиков. Хайта шагал рядом, время от времени заглядывая внутрь через шелковые занавески, чтобы убедиться в комфорте своих спутниц. Я шел в хвосте каравана вместе с Симоном, изображая скромного крысолова, который удостоился чести сопровождать знатную даму. К сожалению, мы не могли взять с собой всех желающих. Хайта с трудом согласился взять помимо Минджу еще лишь троих. «Все-таки не понимаю», — как раз вновь поднял он эту тему, обращаясь к девушкам, — «зачем вам понадобились собственные охранники? Разве моих людей недостаточно для защиты от любых угроз в этих горах?» Из паланкина донесся мелодичный голос Минджу. «Это дело традиций, дорогой господин Такахаши. Незамужняя девушка не может путешествовать в мужской компании без соответствующего сопровождения. Именно поэтому со мной еще и Ольга. Она моя компаньонка». «Ну, необходимость компаньонки мне еще понятна», — Хайта покачал головой, — «но зачем в охранники брать крысолова? Крайне странный выбор для телохранителя». «Госпожа Минджу — экономная особа», — раздался смех Ольги из паланкина. «Она решила не тратить на сопровождение много средств». Хайта самодовольно хмыкнул, явно считая это объяснение вполне разумным. Внезапно воздух прорезал громкий рык, гортанный, дикий звук, от которого лошади караванщиков забеспокоились, а люди инстинктивно потянулись к оружию. На скалистом выступе в сотни шагов от нас появились две мощные тени, горные львы, их золотистые шкуры отливали на солнце, а хищные глаза внимательно изучали наш караван. «Не двигайтесь!» — резко скомандовал Хайта, выхватывая изящную катану с рукоятью, инкрустированной драгоценными камнями. Звери медленно спускались по каменным уступам. «Прекрасная Минжу, сейчас вы увидите, как я защищаю тех, кто мне дорог», — громко объявил Хайта и бросился вперед. То, что последовало, было скорее представлением, чем боем. Хайта действительно владел клинком неплохо, а его магия воздуха позволяла наносить удары на расстоянии. Воздушные лезвия рассекали воздух, а он сам двигался с нечеловеческой скоростью, используя ветер для маневров. Первый лев даже не успел понять, что происходит. Воздушный клинок перерезал ему горло, и зверь рухнул, забрызгав камни кровью. Второй попытался отступить, но Хайта уже был рядом, и его катана вспорола бок хищника. «Вот так», — торжествующе воскликнул он, возвращаясь к каравану с окровавленным клинком. «Я же говорил, что сумею защитить мою прекрасную Минжу от любой опасности». Из паланкина донеслись восхищенные возгласы девушек, и Хайта довольно купался в этой похвале, даже не замечая фальшь в их голосах. Симон, стоявший рядом со мной, тихо фыркнул. «Нет никакой доблести в том, чтобы уничтожать диких зверей, которые не представляют угрозы для человека», — пробормотал шепотом. «Они бы даже не напали на караван, уверен». Я внимательно посмотрел на своего спутника. Его знания о повадках местной фауны снова оказались подозрительно точными. «Откуда такая уверенность?» — тихо спросил я. «Горные львы, осторожные хищники», — ответил Симон. «Они нападают только на одиночные цели или детенышей. Большой караван их скорее напугает. Ладно бы, это были гигантские снежные грифы, тогда я бы понял. Парочка подобных тварей действительно способны разнести весь наш отряд. Если бы в нем не было вас, разумеется», — закончил свою мысль мой ученик. «И, полагаю, он поскромничал, не включив в этот список еще и себя. Я видел его в бою и знал, что прикончить этого парня будет не так-то просто любому монстру.